Глава вторая. «Кто еще в этой стране способен на столь величественный жест?» — молвил Карадагбей, когда ворота его замка отворились, и во двор въехала карета Стефании Бартлинской. До этого советник хана лично позаботился, чтобы для моравской княгини нашли более или менее сносную польскую карету из тех, что были доставлены в столицу вместе с трофеями, выкупил ее и подарил. Однако величественность своего жеста он усматривал не в этом. «Вы решили оставить эту красавицу у себя во дворце?» — спросил Хмельницкий. «Когда я говорил о жесте, то имел в виду, что княгиня прибыла сюда для того, чтобы быть представленной вам. Или вы, княгиня, как будет угодно. Раз Стефания появилась в моих владениях, значит, она вырвана из рук хана и отдана вам». «Действительно благородный жест. Осталось только решить, как им воспользоваться. В этих вопросах вы найдете во мне лучшего советника. Если бы не вы, я попросту сделал бы ее своей наложницей, а заупрямилась бы рабыней. Такой поворот вашего знакомства вас устраивает, господин командующий?» После той их встречи в ресторанчике «Византия» Карадагбей называл Хмельницкого только так — «командующий». И Хмельницкий, зная планы советника относительно создания собственной армии, стал называть его точно так же. У глаз великой княгини уже появились первые, едва заметные морщинки. Складки у губ подло выдавали ее возраст. Тем не менее, Стефания все еще оставалась ослепительно молодой и красивой. Романтическая пышность смоляных волос, два смуглых овала щек с девичьими ямочками посредине — делали княгиню особенно смазливой. Очерченные коричневатой линией бантики неярких губ, античная лаконичность слегка вздернутого носика и глубокая чернота глаз, как бы излучавших какое-то бархатное сияние. Почти с минуту двое мужчин стояли перед этой женщиной, совершенно онемевшие, словно студенты иезуитского коллегиума перед оголенной Мадонной. Причем они не просто любовались ею, а потрясенно рассматривали, удивляясь, что то, что они видят, вообще доступно их взору. «Я еще какое-то время должна постоять перед вами, как натурщица перед живописцами. Или вы все же пригласите меня в этот чудный дворец, господа?» — вежливо поинтересовалась великая княгиня Моравия. «Ну, прошу вас, княгиня Бартлинская», — первым опомнился Карадагбей. Да ему, как хозяину, и положено было опомниться первым. На легкий белый тулупчик княгини спадала длинная розовая шаль. Тулупчик был заманчиво коротким, что позволяло видеть высокие голенища белых, расшитых красноватыми узорами сапог. Хмельницкий засмотрелся на них, пытаясь представить себе упрятанные в эту прелестную кожу икры женских ног. Полковник понимал, что сейчас в нем созревает сексуальная фантазия безумца, но это лишь разжигало его фантазию. Стефания, как женщина, уже давно принадлежала не ему, 53-летнему, поскольку принадлежать ему уже не могла, и в этом заключалась жестокая правда жизни. «Коль уж я знаю, что вы, Карадагбей, только вчера назначенный командующим войсками Крымского ханства, то, следовательно, этот господин — полковник Хмельницкий». «Так оно и есть», — вежливо склонил голову полковник. «Вот только я не знал о назначении Карадагбея командующим». «Как и я», — признался Карадагбей, — «хотя и ожидал. Не огорчайтесь, я услышал эту новость из уст личного секретаря хана Исламгирея. Вам о ней будет объявлено завтра». Карадагбей обрадованно взглянул на Хмельницкого, настоявших позади него воинов, и, не удержавшись, вознес руки к небесам. Впрочем, на его месте точно так же повел бы себя любой европеец, которым Карадагбей все еще пытался подражать. «Тот же секретарь хана поведал мне, что вы, господин Хмельницкий, собираетесь поднять восстание, чтобы объявить Украину независимым государством. Это правда, полковник?» «Считайте, что святая. И поступаете так, потому что королевский двор Владислава IV отверг вас?» «В таком случае я выглядел бы перед собой и перед тысячами тех, кто пойдет за мной, чтобы отстаивать право своего народа на собственную государственность, жалким интриганом. Неужели вам видится во мне такой человек, княгиня?» Стефания, изучающе, прощупала Хмельницкого взглядом, но ничего не ответила. Все время, пока они усаживались за щедро накрытый стол, княгиня тоже упорно молчала. Вам ничего не рассказывали обо мне, господин полковник? Несколько общих слов о том, что такая княгиня в самом деле существует. То есть вы ничего не знаете обо мне? Почти ничего, если не считать восторженных отзывов венгерского князя Тибора. Будущего правителя Трансильвании, кивнула Стефания, загадочно улыбнувшись. 3 года назад я спасала Тибора в своем замке в Моравии, хотя князь Ракоцци требовал его выдачи, или, в крайнем случае, головы. К слову, голова была предпочтительнее. Как видите, я устояла. Чем могу помочь вам, полковник, будущий король Украины? У нас правителей называют гетманами. Будущий гетман. С совершенно искренней улыбкой согласилась Стефания. Во всяком случае, полковник так и не сумел уловить в этой ее улыбке хоть какую-то долю иронии. Так чем я могу помочь? Хмельницкий недоуменно пожал плечами. Я давал повод задавать подобные вопросы? Не удивляйтесь, я задаю их каждому, чья судьба и чьи деяния вызывают у меня интерес. Причем делаю это безо всякого повода. Запомню, что в Моравии есть замок, где спасают опальные головы. Если нигде больше в этом мире мне не будет спасения, проберусь к вам. Насколько я понял, вы помогаете тем, что предоставляете приют изгнанным. Это не совсем так, — мягко улыбнулась Стефания. Приют я как раз предоставляю крайне редко. Помощь заключается в другом. Всем опальным мечтателям и странникам я возвращаю надежду на то, что их мечтания сбудутся, а заодно возвращаю им чины, дворянское достоинство, уверенность в своей мудрости и могуществе. В таком случае вам не повезло, княгиня, — вмешался Карадагбей. У командующего Хмельницкого уверенности и всего прочего предостаточно. Перед вами не интриган, точнее сказать, не просто интриган, ибо заниматься созданием государства, не занимаясь интригами, невозможно. В историю своего народа Хмельницкий войдет как Чингисхан в историю монголов. Вот как? Он настолько сильный и властный человек? Не поверила Стефания и, судя по всему, тоже искренне. И вопрос прозвучал со всей серьезностью. «Учтите, господин Карадагбей, к вашим оценкам, я отношусь настолько серьезно, что готова прислушиваться к ним». «Сильный и властный». Стефания взглянула на смущенного, приумолкнувшего Хмельницкого с вызывающим интересом и игриво пощелкала языком. «Считаете, что хотим убедить вас только на словах?» — не сдержался полковник. «Прибудете в Украину через 3 года?» И сами убедитесь. Значит, вы действительно сильный и властный? В таком случае ничем не смогу быть вам полезной. В мое окружение попадают только павшие духом. Видно, так уж мне суждено. Не зря же с некоторых пор меня называют королевой отверженных. Даже так? Королевой отверженных? Ну что ж, такого титула удостоиться тоже непросто. Его надо заслужить. Видно, каждый несет на себе тот крест, который взвалил. Уже через несколько дней я готова отправиться вместе с вами в Украину. Поможете мне проехать через дикие степи и через украинские воеводства, чтобы я смогла спокойно добраться до Кракова, где меня ждут влиятельные родственники, а уж оттуда подамся в Моравию. Сабель со мной немного, княгиня, но отныне все они принадлежат вам. В том числе и ваша, — негромко уточнила Стефания, и взгляд ее задержался на Хмельницком чуть дольше, чем следовало бы. Этот-то взгляд и пробудил в нем отчаянность, которая заставила полковника молвить себе, «Ты не отступишься от этой женщины. Ты не отступишься от нее никогда. Возможно, она и есть тот крест, который тебе предначертано нести до судного дня». Как раз в эту минуту Карадагбей попросил извинения и, сославшись на спешные дела, позволил себе на несколько минут отлучиться. Хмельницкий еще не мог понять, чем продиктовано поведение великого визиря Крыма, но ясно было, что тот явно помогал ему и Стефании сойтись как можно ближе, что с его стороны действительно выглядело жертвенно. «Говорят, вы тоже принимали участие в восстании против Габсбургов?» — спросил полковник. Я несколько запоздал к его началу, в силу своего возраста. Зато мой род пожертвовал для чешской освободительной армии несколькими офицерами, которые в 1619 году вели чешских воинов к предместьям Вены. Примечание. В 1619 году повстанческая армия чехов действительно достигла предместий австрийской столицы Вены и готовилась к штурму, однако выступление Польши на стороне Габсбургов, как и относительная слабость чешской армии, не позволили повстанцам приступить к штурму мощных укреплений Вены. Конец примечания. Столицу Австрии взять им не удалось, как и выиграть войну, поскольку очень некстати против нас выступили Речь Посполитая и молдавский господарь Грациани. Примечание. Молдавский воевода Грациани претендовал на земли Трансильвании. Кроме того, задавался целью свергнуть трансильванского правителя Бетлена Габора. Однако осуществить эти планы ему не удалось. Конец примечания. Не говоря уже о том, что австрийских Габсбургов поддержали военной силой Габсбурги испанские, а также баварцы во главе со своим герцогом Максимилианом и, наконец, Ватикан. Примечание. Баварский герцог Максимилиан возглавил образовавшуюся в ходе 30-летней войны католическую лигу, в которую вошли Австрия, Испания и Ватикан. При этом лига пользовалась поддержкой Польши. Конец примечания. В то время как у Чехии оставался один единственный реальный союзник – Трансильвания. Да вы, оказывается, неплохо знакомы с историей нашего освободительного движения. Не ожидала. Ну, поскольку оно стало частицей истории 30-летней войны. Ведь началась-то она с ваших полей сражений. Вы опытный воин. Хотели сказать, старый воин. Стефания мягко улыбнулась и, слегка подавшись в сторону Хмельницкого, который сидел справа от нее, едва притронулась пальцами к его руке. Вы правы. Хотелось сказать именно так, мой старый воин. Ямочки на смуглых щеках стали еще привлекательнее. Улыбка буквально преображала лицо княгини, делая его невероятно красивым. По крайней мере, так казалось в эти минуты самому Хмельницкому. Достаточно старому для того, чтобы принимать участие в этой затеянной вами войне. И таким образом хоть как-то влиять на ход событий в Чехии. Вряд ли я ошибусь, предположив, что в 30-летней войне вы участие тоже принимали. Если это не тайна, на чьей стороне? Слуга наполнил бокалы вином, и они понемногу отпили, не дожидаясь возвращения Крадагбея. Вино оказалось терпковато-сладким, совершенно не похожим на шелковистые напитки, взлелеенные богами на холмах Греции, которыми угощал его в Византии князь Кремидис. Какое прекрасное венгерское вино развеяло его сомнения Стефания. Однако о вине потом. Признавайтесь, признавайтесь, мой старый воин. На чьей стороне вы сражались в 30-летней войне? Вы не должны требовать этого рассказа, поскольку догадываетесь, что сражаться я мог только в составе польской армии. А она поддерживала вассала польского короля, господаря Грациани, которого, в свою очередь, ненавидел турецкий султан, добивавшийся, чтобы на молдавский престол взошел воевода Радул. Какое счастье, что мы с вами не сражались, находясь во враждебных лагерях. Однако султан действовал очень решительно. В 1621 году он двинул в Молдавию свои войска во главе с Искандер-пашой. Объединившись с Белгородской ордой, турки предстали перед нами сильной армией, которая разгромила нас под деревней Цицорой, что неподалеку от Яс. Так вы сражались под Цицорой? Я слышал об этом жесточайшем сражении. Наше отношение к Турции чуть приглушило Стефании голос, вам, конечно, известно. Тем не менее, следует признать, что под Цицорой они сражались храбро и умело. Настолько умело, что в этом сражении погиб мой отец, сотник, то есть капитан реестрового казачества. Сам же я оказался в турецком плену. Но откуда вам, женщине, знать о подобных битвах? Нет-нет, самой мне водить полки в бой не довелось. О Цицоре известно всего лишь по рассказам отца и дяди. Они очень радовались поражению Польши, не потому что считали турок своими союзниками, а потому что Грациани, поддерживаемый Турцией, был врагом нашего союзника Бетлена Габора, на которого чехи готовы были молиться. В какую странную зависть сплелись все те пути, которые свели нас в столице Крыма, задумчиво молвил Хмельницкий. Ваше знакомство с князем Тибором Ракуци, конечно же, является продолжением союза моравских князей с трансильванской династией Ракуци. Он спросил об этом не только из желания выяснить политические мотивы знакомства Бартлинской с князем Тибором. Куда больше полковника интересовало, что конкретно связывает лично Стефанию с этим молодым авантюристом. «Не скрою, если нам удастся добиться, чтобы на трон Трансильвании взошел князь Тибор, то Чехия получит надежного союзника в будущей борьбе. Но только знаете, о чем я сейчас подумала? Князю Тибору не хватает той уверенности и решительности, с которыми начинаете свое движение в Украине вы. Ну, за ним нет и той могучей воинской силы, которая сможет поддержать меня, то есть силы, подобной Запорожской сече», — попытался полковник быть справедливым в отношении своего соперника. «Это-то и сказывается на его положении, его неуверенности в успехе». Стефания едва заметно улыбнулась, давая понять, что сумела оценить благородство собеседника. Но тотчас же огорчила Хмельницкого, не пожелав больше рассуждать по поводу своих отношений с опальным венгерским князем.